Пойдем, я покажу тебе, как нужно разговаривать с мертвецами. Заодно поищем кровопийца и их королеву. Мне так дурно, что подкашиваются ноги. Мертвые, я вижу мертвых. Как это произошло, почему именно сейчас? Неужто это связано с тем, что моя аура начинает пробуждаться? Мы с братом идем по мертвому городу так уверенно, словно в нем и не живут кровопийцы. Да и Дариан точно знает, куда идти, ему словно кто-то показывает путь. Я поднял взгляд и увидела в разбитых окнах радужные силуэты, что указывают пальцем направление. Они знают, что нужно брату, как, то есть, когда я умру, я тоже буду призраком, решила спросить я. Не совсем, провернул брат на другую улицу, фактически, они мертвы, я же говорил, это мысль, что обрела форму в виде души, их настоящая душа уже давно упокоена, и сколько времени нужно, чтобы мысль стала призраком? Десятки, сотни или даже тысячи лет, у всех по-разному. Вердикт тут только один: после смерти остается мысль. И мы, ламберты, единственные во всем Парадис, кто может видеть последний отпечаток живого существа. Какая же жуткая способность. Но, теперь я наверняка убедилась в том, что призраки, это и не призраки вовсе. Так, слепок души. И от этой информации, мне стало как-то полегче. Даже дрожь в ногах исчезла. Я просто представила, что призраки – это ожившая информация. Нам сюда, ага. Мы с братом проникли в здание, которое выглядело как конус. Внутри оказался уже давно разрушенный автовокзал с кучей летающих автобусов, которые уже отжили свой век, и теперь просто стоят и ржавеют, покрывшись слоем пыли и грязи. На остановках куча скелетов и разорванной одежды. В окошках, где выдают билеты, все разрушено и перевернуто. На потолке, как ней знак мира, висит лампа в виде человека, да вот только она вся в пыли, и в некоторых местах порезана, отчего и не понять, кто на ней изображен. Брат открыл дверь одного автобуса и зашел в салон. Я последовала за ним по пятам, и перед моими глазами открылся вид на уже давно умерших пассажиров, что обратились в груду костей. Я услышала детский плач. Мое сердце сжалось, а следом упало в пятки. В конце салона, на длинном сиденье, находится радужная тень, ребенок по росту, он примерно моего возраста, а может даже младше. Я слышу его плач. Это мальчик, сомнений нет. Дариан снял шлем и повесил его на пояс. Он прошел в конец салона и встал на одно колено, дабы его голова находилась на одном уровне с головой призрака. «Здравствуй, как тебя зовут?» Мальчик вытер ладонью слезы и ответил. «Малик, меня зовут, Малик. А меня, Дариан Ламберт. Можешь мне кое-чем помочь, Малик?» На вопрос брата призрак кивнул. «Я хочу понять, откуда начался эпицентр заразы. Другие призраки сказали мне, что ты видел этот момент, можно я посмотрю?» Малик несколько секунд помолчал, а следом кивнул и вытянул руки перед собой, положив ладони на щеки Дариана. Брат застыл на одном месте, а его золотые глаза с белыми вертикальными зрачками засияли так, что напоминали звезды на ночном небе. «Бэ, брат», подошла я практически вплотную к Дариану и глянула ему в глаза. Он не дышит. «Малик, беги, беги, сынок». Резко открыв глаза, Дариан потерял равновесие и рухнул на потрескавшийся асфальт. Крики шести раз и громогласный топот рвали его разум в клочья. Наконец-то Дариан пришел в себя, обнаружив, что он сидит возле огромного черного валуна, из-под которого торчит тело мужчины, а также его передавленные кишки. Вокруг настоящее безумие. Шесть раз бегут к началу города, спасаясь от своей неминуемой участи. Высотные металлические здания покрываются трещинами и падают на улицы или же на соседние здания. От их падения произошла ударная волна, состоящая из кроваво-белой пыли. С небес, словно огненные птицы, на землю пикируют космические корабли. И помимо шести раз, на улице появилась бессмертная армия кровопийц. Одним дружным роем они накидывались на убегающих горожан, не давая им и шанса спасти свою жизнь. Твари эти голодны до безумия, а местные защитники города не справляются с натиском. Их слишком мало. За ладонь Дариана ухватился мальчик лет 10. Все его тело в крови и глубоких порезах, а золотые волосы покрыты слоем грязи. Малик вытянул перед собой руку и указал пальцем, куда нужно смотреть. Впереди разверзся кровавый туман, показав круглую площадь. По центру установлена исполинская статуя Амидиа, героя древности, что гордо поднял меч к небесам, а его ноги полностью утонули в крови невинных горожан, которых поедают кровопийцы. Также есть в здании парламента, из которого выбегают шесть раз, спасаясь от острых зубов и когтей чудовищ, что пришли из другого мира. Именно здесь, в 10 метрах от статуи, разверзлась земля, образовав бездонный туннель к недрам планеты Мурса. Именно оттуда выползают кровопийцы, которым нет ни конца, ни края. Странно, туннель вырыт явно не монстрами, подумал Дриан, увидев, что землю не вырыли, а вытолкали наружу. Это сделан бог плодородия или маг земли. Дриан широко раскрыл глаза, увидев, что к дыре направляется отряд в черных плащах, скрывая свои лица во тьме глубокого капюшона. Кровопийцы обходят их стороной, словно они прокаженные. Точнее, их отпугивал тот, кто идет впереди отряда. «Ламберт», – прошептал Дриан. Воспоминание резко застыло, словно кто-то поставил видео на паузу. Малик исчез, а Дриан не возвращался в реальный мир. «Кого я вижу?» «Сам Дриан Ламберт, вестник света. Человек, кто вел отряд неизвестных к дыре на площади, начал двигаться и приближаться к Дриану медленным шагом. Из тьмы его капюшона показались золотые глаза с белыми вертикальными зрачками, а также улыбка, что могла напугать и заставить бежать прочь любого, кто на нее взглянет. «Ты не из ковчега?» — сжал кулаки Дриан. «Ты кто такой?» «Кто я?» «Хм, хороший вопрос». Мужчина остановился в 3 метрах от Дриана и распахнул руки в разные стороны, словно он стоит на сцене и наслаждается овациями зрителей. «Я истина, которую так хочет постигнуть Парадис». Он сбросил капюшон, показав свой истинный лик. Это был мужчина лет 40, если считать по человеческим меркам. У него бледный цвет кожи, белоснежные волосы касаются кончиков ушей, острые скулы и широкая улыбка настоящего хищника. На его лице зияет змеиный шрам, что идет от подбородка и заканчивается на левой брови. Золотые глаза с белыми зрачками сияют словно звезды, прямо как у Дриана. Хватило и секунды, чтобы узнать этого мужчину. Дриан видел его лицо, казалось бы, с самого рождения. На ковчеге говорили, что после истинной тьмы он худший враг 6 рас, который только мог появиться во вселенной Парадис. 10-й сын Алестера Ламберта, Абагея Ламберт, основатель группировки «Истина». Древний Ламберт, что поедает глаза чистокровных, дабы продлить срок своей жизни. Его идеалы – это слияние Парадиза с разумом прародителя. Он открывает на планетах порталы в иные миры и делает все, чтобы вселенные слились, а следом уничтожили сами себя и обратились в пустоту. Он чертов безумец, который постиг запреты мира. Он первый, кто нашел общий язык с кошмарами прародителя, став сообщником короля пустоты, а также он один из 21 чистокровных Ламбертов. Древний сделал Дриан шаг назад, а его лицо покрылось холодным потом. «Не бойся», — схватила Багея за руку Дриана, не дав ему отойти от себя. «В твоих жилах течет моя кровь, ты из 10-й ветви святой крови моей крови. Видимо, сам прародитель услышал меня». «Что? Я искал с тобой встречи, Дриан». Он сжал ладонь парня, а его улыбка исказилась из-за безумия. «Ты же тоже их ненавидишь. Да ты же презираешь Ламбертов, прямо, как и я. То, что они с тобой сделали, я понимаю. Мой отец тоже не был ко мне добр», — провел он ладонью по шраму на лице. «Поэтому мы с тобой очень похожи и должны держаться вместе. Чтобы ты сожрал мои глаза», — вырвал Дриан руку из крепкой хватки Абагея. «Я знаю, кто ты такой, и не нужно притворяться здесь невинной овцой. Да, я ненавижу Ламбертов, но я люблю Парадис и не желаю моей вселенной смерти». «Смерти?» — округлились глаза чистокровного. «Значит, они тебе ничего не рассказали. Интересно, очень интересно. Теперь статус императора для них лишь пустое слово, хотя о чем это я? Они понимают, что грядет, если сильнейшие мира сего узнают правду». «О чем ты?» — не понял Дриан рваную речь Абагея. Чистокровный глянул на черное небо, на котором развернулись огненные линии из-за крушений космических кораблей, что в спешке пытались покинуть планету, совсем не обращая внимания на другие взлетающие корабли, из-за чего и произошли разрушительные столкновения. «Скоро, очень скоро ты узришь истину во всей ее красе. А пока что, это просто приветствие». Он направился в сторону застывшего отряда в черных плащах. «И да, советую приглядеться к своей маленькой спутнице. На этом закончим, Дриан». Брат дрогнул и резко вскочил на ноги. Его легкие пробила жуткая отдышка, а на лице показались нотки ужаса. «Я впервые вижу, чтобы брат так реагировал». Радужная тень мальчика исчезла, а это значит, что Дриан получил ответы на интересующие его вопросы. «Брат, Дриан так на меня посмотрел, словно я что-то сделал», а следом его взгляд изменился, он стал пронзительным и жутким. «Что-то не так? Я что-то сделала неправильно?» «Нет», — покачал брат головой, отогнав ненужные мысли, Мефисто, Евангелина, на тебе мне нужно уйти. Брат направился к выходу из автобуса, да вот не успел он покинуть салон, как мой наруч наемника вспыхнул голубым огнем, и возле моего плеча застыл шар огня. Так ты понял, что тут произошло? Спросил Мефисто. Брат остановился у выхода и слегка обернулся. Скоро Неорил исчезнет с лица этой угасшей планеты, поэтому убедись, что девочка будет в безопасности. Пусть осуществит задуманное и уходит обратно на корабль. И брат вышел из автобуса, оставив нас с Мефисто вдвоем. Что с ним? Глянула я на огненный шарик, и что случится с городом? Почему он исчезнет? Не знаю, почему Дариан так озадачен, а насчет города, видимо, подтвердились опасения. Эта планета умирает, так как ее кто-то пожирает заживо. И Дариан отправился побеседовать с этими обжорами. Глава 36. Лицом к лицу. Брат покинул меня. Он отправился излечить эту планету от тех, кто, не зная меры, пожирает ее жизнь досуха. Я же осталась сама по себе, если не считать Мефисто, который выступает в роли моей няньки. И да, кое-что случилось. Как брат отдалился от меня, улицы тут же заполнили сотни, нет, тысячи, монстров из иного измерения. Я быстро залезла в высотное здание и спряталась на шестом этаже. Оказалось, я в каком-то офисе, заставленном рабочими местами в виде коробок, внутри которых монитор, процессор, куча папок, да пишущих принадлежностей. На стене висит плакат, на котором изображен человек в деловом костюме, а над его головой лозунги: «Кто не работает, тот не ест. Ваши мечты осуществимы. Нужно лишь время, чтобы стать творцом своего дела. Работай 24 часа в сутки, и тогда у тебя все получится». Как по мне, здесь, по всей видимости, эксплуатировали рабочий класс. МДА, наемникам быть куда круче, чем просто сидеть за компьютером. Хотя, есть и минус: меня вот-вот сожрут, а простой работяга бы сейчас попивал кофе, да печатал отчеты, радуясь жизни. Стены в этом помещении сделаны из стекла, и практически все разбиты, отчего я могу выглянуть наружу, да проанализировать сложившуюся ситуацию. Высунув голову в пропасть, я потеряла дар речи. Внизу целая тропа из красных точек, что сплелись в единый строй, словно муравьи. Их так много, что они затопили собой несколько десятков улиц. Спускаться вниз – самоубийство. Но мне нужны их экскременты. И в данный момент я их не нашла. Теперь мне нужно миновать монстров и идти туда, откуда они пришли. Это значит, что нужно двигаться на север, ведь я успела заметить, с какой стороны явились кровопийцы. Мефисто, скажи мне, почему, как Дариан ушел от меня, кровопийцы тут же затопили весь город? Ответ последовал у меня в голове. Дариан хотел показать тебе, как использовать потусторонний взор, поэтому он выпускал из себя крошечные заряды Итана. Кровопийцы почувствовали его силу и побоялись приближаться к врагу, который в тысячи раз сильнее их королеву и всю их армию. Как он ушел, они тотчас ринулись изучать территорию, где не так давно был грозный враг. Также глаза Ламбертов, при определенных тренировках, способны отгонять и заставить оцепенеть врага. Это называют проклятый взор. Многие враги Ламбертов пали в бою из-за этого жуткого взгляда. Ух ты! Проклятый взор хочу изучить. Сжала я кулачки возле груди. Эта способность есть лишь у 10% чистокровных, а у таких, как ты, лишь у 1%. Так что вероятность того, что у тебя есть проклятый взор, очень мала, скажу тебе как есть. У тебя нет шансов. Мои глаза стали влажными, и я махнула рукой, словно желая кого-то отогнать от себя. Спасибо за поддержку, друг. Чтоб еще раз я у тебя что-то спросила. Всегда, пожалуйста. И да, ты ведь помнишь, что мы с тобой связаны. Я вижу твои сакральные мысли и твои воспоминания. Ты лезешь не в свое дело, Евангелина. Лучше не говори Дариану, что ты узнала, кто он такой на самом деле. Я вся побледнела и застыла на одном месте. Вот же гадкий огонек. Я уже и забыла, что он может читать меня, как открытую книжку. МД, да о чем ты, я не понимаю. Начала я наигранно хихикать. Я просто хочу тебе сказать, что ты выбрала идеальный путь со временем, правда сама упадет к тебе в руки. И да, ты правильно поняла свою принадлежность. В 5 веке Парадис правит Ламберт и 10-й святой крови Абагея Ламберта, 10-го сына Алестера Ламберта. У нас ведь с Дарианом есть старшая сестра, разве не она должна править? Решила я уточнить. Мефисто почему-то замолчал. Он подбирает слова. Хаэм, знаешь, скоро ты наглядно поймешь, почему именно Дариана сделали кронпринцем, и почему его уже кличили императором, когда на тот момент уже был действующий император Парадис. На этом закончим. Больше не задавай вопросов. Ой, дай пожалуйста. Больно-то и хотелось. Надула я щеки и сложила руки на груди. Какой все же гадкий огонек. Ну и ладно, все равно мне было неинтересно. Я прошла вглубь офиса и остановилась возле разбитой стены. Отсюда открывается хороший вид. Напротив стоит еще одно высотное здание, а на него прилег сосед, образовав тропу, которая может привести меня к месту, где нет кровопийц. Я отошла от дыры в стене как можно дальше, следом села на одно колено и слегка подняла таз для резкого рывка. И ведь я смогу долететь до соседнего здания? В моем шлеме тут же прозвучал ответ. Да, мощности реактивного ранца хватит в полной мере. Но, прошу вас следить за топливом, а также за состоянием крюка. Поняла. Спасибо, Ивит. Я проверила свою снарягу на исправность. В правом верхнем углу моего зрительного обзора нарисован реактивный ранец. Внутри он заполнен зеленым светом и есть также надпись. Запас топлива 100%. Ниже идет рисунок крюка и надпись. Устройство подключено. В верхнем левом углу нарисована моя броня и над ней надпись. Повреждений нет. А левее уже нарисован человечек, заполненный зеленым светом, и над его головой надпись. Запас манны 100%. Также на правой руке у меня наруч наемника, который в полной работоспособности. На поясе клинок без гарды, две ампулы с синей жижей и три пустые ампулы. Связь работает отлично. Я готова. Я сделала рывок и начала бежать так, словно я не человек, а порыв бушующего ветра. Тело такое легкое. Мои тренировки дали свои плоды. Даже не сомневаясь в себе и не боясь высоты, я выпрыгнула из здания, мотая ногами так, словно я все еще бегу по бетонному полу. За спиной активировался ранец, появилась тяга, и я за 3 секунды долетела до соседнего здания. Только вот между прорех в зданиях подул стремительный ветер, да такой сильный, что меня сбило с курса, и вместо дыры я врезалась в целую стеклянную стену, пробив ее насквозь. Я рухнула на пол, сделала кувырок и поднялась на ноги. Вот блин, сжалось у меня сердце из-за фатальной ошибки. Я подбежала к пробитой стене и глянула вниз. Кровопийцы, весь их огромный рой, замер на одном месте. Их глаза, расположенные на плечах, спине и шее, устремились в сторону разбитого окна, которое все еще осыпается и падает вниз крошечной стеклянной пыльцой. Ой-ой, они ведь не заметили меня. Да, я бы не надеялся на чудо. Тут же прозвучал у меня в голове голос Мефисто. Чудо и правда не произошло. Все эти оголодавшие твари ринулись в мою сторону бессмертным роем. Она вонзали свои когти в металлические стены, затопив собой высотное здание с каждой стороны. Выглядит так, словно шпиль начала поглощать красная вибрирующая плоть. Я хотел бежать, да вот на секунду остановилась. Среди армии кровопийц есть 2 особи, которые даже и не думают ловить добычу, ведь за них это сделают их воины. Я увидела во всей красе королеву и короля. Различить их не так сложно, тут даже дураку станет понятно, кто есть кто. Королева. Форма тела прямо как у человека, 4 руки с острыми белоснежными когтями, из спины проросли 2 массивных костных шипа, а на ее голове, где находится жуткая глубокая пасть, напоминающая мясорубку, образовались желтые рога, которые, имитируя своими изгибами настоящую корону, и по всему ее алому телу разбросано множество глаз, а также небольшие рты, усеянные кривыми острыми зубами. Слева от королевы на 4 конечностях стоит король. Он куда крупнее своих собратьев, но единственное отличие – это наличие кучи глаз и демонических ртов по всему телу. На его голове проросли 2 острых рога, между которыми пульсирует линия электричества. Нашла. На моем лице появилась жуткая улыбка, кровь забурлила по венам. Мне на глаза попалась моя цель. Евангелина, не стой на месте. Привел меня в чувство Мефисто. Ой, точно, меня же скушать хотят. Я разбежалась и прыгнула в разбитое окно. На сей раз я отдалась не невесомости, а упала 5-й точкой на соседнее здание, что столетия назад рухнуло на своего соседа, и теперь лежит на нем под острым углом. И теперь я качусь вниз по металлическим стенам, словно на какой-то горке. Мне так весело, что я начала смеяться. Не хочу тебя огорчать, но, советую обернуться. Я резко обернулась, застав, что кровопийцы прыгнули на здание, и теперь одной массивной волной катится за мной по пятам, и они все ближе и ближе. Я бросила взгляд вниз, на разрушенную улицу. Среди кровопийц, что остались на земле, верхом на короле меня начала преследовать королева. Вау! На меня открыл охоту сильнейший хищник на этой планете. Я резко вскочила на ноги, и мои стопы заскользили по металлической поверхности обрушившегося здания. Только сейчас я заметила, что поверхность влажная, не так давно здесь были экскременты кровопийц. Значит, я на верном пути. Я сделала высокий прыжок, выбросила левую руку вперед, и из моего предплечья выстрелил крюк. Катушка размоталась прямо на моих глазах, и устройство вонзилось в металлическую стену соседнего здания. Меня потянуло вверх, и тело отдалось свободному полету. Ехау, Мефисто. Я как этот, как там его, ну, тот, что паутиной стреляет. Не о том думаешь, они тебя преследуют. Будь бдительный, я и так внимательно. Я потянула на себя руку, и крюк вырвала из стальной стены. Катушка смотала трос за секунду, вернув устройство на мое предплечье, и я снова выстрелила крюком. В зрительном обзоре черных линз начала падать прочность крюка, такими темпами скоро устройство выйдет из строя. В последний раз, использовав крюк, я раскачалась, и меня выбросило вверх до восьмого этажа. В полете я сделала двойное сальто, и от всей души начала смеяться. Улыбка не сходит с лица. Так весело, просто жуть. Сейчас проверим мою теорию. Я вырвала крюк из стальной стены, и, набрав максимальную высоту, сняла с пояса склянку с синей жижей, открыла пробку и бросила склянку на бессмертную толпу кровопийц. Начав падать вниз, я сгруппировалась, выбрала нужное мне направление и включила реактивный ранец. Мое тело резко подбросило вверх сильным толчком, а следом я полетела прямо, пока не нырнула в дыру многоэтажного здания. Попала я в подъезд, захламленный скелетами. Двери квартир вырваны вместе с петлями, а из проходов тянется шлейф гнили и куча других мерзких запахов. Мой показатель топлива в реактивном ранце достиг отметки в 45%. Крюк горит оранжевым светом, и по его виду я уже могу сказать, что еще три выстрела, и наконечник сломается. Так-так, подошла я к дыре в стене и глянула на то, что происходит на улицах города Нярил. На том месте, куда я выбросила открытую ампулу с синей жижей, началась настоящая мясорезка. Кровопийцы наваливались друг на друга, образовав из своих тел все нарастающий столб, который напоминал своими формами гейзер. Все они ринулись на запах феромон, и пытаются найти среди своих собратьев незваных врагов, которые возникли из ниоткуда. Все дело в том, что я доработала феромоны копий, точнее улучшила бактерию, которая помогает клеткам не умереть без носителя и репродуктировать саму себя. Я скрестила бактерию с вирусом Улькок, который распространен у животных в системе «Черный дракон». Чем теплее тело носителя, тем вирус все больше и больше разрастается, копируя клетки носителя и тем самым пожирая его до той степени, пока он полностью не утеряет моторику тела. Дальше этот вирус медленно сжирает жертву за одну неделю. И сейчас я взяла копирующие свойства вируса Улькок и скрестила его с бактерией в синей жиже, тем самым заставив бактерию уже самой размножаться и копировать клетки, которые она репродуктирует вместо носителя. То есть я ускорила эффект репродукции в 5 раз, и теперь, даже с маленькой баночкой, я могу заставить кровопийц думать, что возле них не один, и даже не два, искусственных кровопийц, а целая стая. Это была лишь теория, и она ожила прямо на моих глазах. Блин, наука рулит. Зря я так посредственно относилась к биологии. Хм. Положила я кулачки на таз и гордо выпятила грудь вперед. Евангелина Ламберт, 1, настоящие кровопийцы, 0. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит, усмехнулся Мефисто. Отдаю тебе должное, я думал, что ты запоришь сыворотку. Да вы с Дарианом достали думать, что я дурочка. Покрылось мое лицо огнями гнева. Еще раз оскорбишь мой светлый ум, я не буду с тобой дружить. Будешь вечно висеть в оружейной. Ох, как же я мечтаю об этом, отдался Мефисто на мгновение своим мечтам. Ладно, прости, больше не буду. Ты и правда удивила. Но, как я уже говорил, не стой на месте. Движение, жизнь, эффект феромонов не вечен. Помню, теперь путь открыт, и мы заберем экскременты настоящих кровопи. Из дыры в стене вырвалась красная длинная рука с острыми когтями. Она схватила меня за шлем и выбросила наружу. От резкого круговорота я закричала во весь голос. Мое тело пикировало вниз на большой скорости. И ведь, ранец. Я вовремя выровняла полет, и из ранца вырвался залп огня. Появилась секундная тяга, которая не дала мне разбиться насмерть, а следом я рухнула на улицу, полностью покрытой синей жижей. Я словно упала в сугроб из какашек. Фу, резко вскочила на ноги и начала мотать в разные стороны конечностями. Вот блин, теперь я помечена. Хорошо, что на кожу не попала. Я молниеносно вытащила из ножен клинок, сделала шаг в сторону и отпрыгнула как можно подальше. Там, где я стояла секунду назад, рухнула огромная туша короля кровопийц, а верхом на его спине сидит королева. Я выставила перед собой клинок и встала в боевую стойку, при этом коротким шагом начала кружиться вокруг короля. «Эй, дружок, может, отпустишь меня?» Король начал рычать в мою сторону, а между его острых рогов образовалась электромагнитная дуга. Тело монстра покрылось электричеством, как и тело королевы, она усиливает своего короля для одного сокрушительного удара. Мне это не нравится. Я вобрала в легкие как можно больше воздуха, согнула ноги для молниеносного рывка и выставила перед собой клинок острием в сторону врагов. Мое тело покрылось разрядами молний, которые перетекали в острие клинка, а мои ноги окутал голубоватый свет маны. Я сосредоточила поток в груди и укрепила маной кости. «Давай покажи, на что способен». Словно поняв мою речь, король зарычал так, что воздух вокруг нас начал вибрировать. Из его рогов вырвался столб электричества, и эта атака направлена прямо на меня. Техника молний. Водоворот. Глаза, что разбросаны по всему телу короля, широко распахнулись от шока. Его молния была разрезана на две части, а мой клинок уже вонзился ему в грудь. Я сжала рукоять изо всех сил и провернула по часовой. Из острия вырвалась тонкая линия молний, что прошла насквозь грудь короля, проделав в нем сквозную дыру. У меня под шлемом расцвела воистину жуткая улыбка. Эти ощущения непередаваемы. Я тренировалась целую неделю, и вот он результат. Водоворот разрубает атаку соперника на две части, а следом вся накопленная мощь высвобождается в кончике оружия, выпуская сжатую ману, что закручивается по часовой словно водоворот. Король начал задыхаться, а следом и вовсе бросаться в разные стороны. В его глазах я увидел агонию и ужас к неминуемой смерти. И спустя 5 секунд, он просто рухнул на дорогу и выдохнул из пасти свои последние мгновения жизни. Я не расслаблялась. Стою также в боевой стойке, ведь в метре от меня находится королева. Именно про нее говорил мне Кворт, и он просил не приближаться к этому существу. Форма ее тела прямо как у человека, 4 руки с острыми белоснежными когтями, из спины проросли 2 массивных костных шипа, а на ее голове, где находится жуткая глубокая пасть, напоминающая мясорубку, образовались желтые рога, которые, имитируя своими изгибами настоящую корону, и по всему ее алому телу разбросано множество глаз, а также небольшие рты, усеянные кривыми острыми зубами. По слухам, ее не могли поймать даже боги А-класса. Она слишком шустрая, но вот сильная, это еще нужно проверить. Я широко раскрыла глаза. Королева исчезла. Она словно растворилась в пространстве. Это что, скачок монстр использовал магический прием? Почувствовав дуновение ветра, я рухнула на землю всем телом, и мимо меня пронеслись острые когти, создав при ударе жужжащий звук. Резко сделала перекат, вскочила на ноги и уже хотела пойти в атаку, да вот эта гадина вновь исчезла из моего поля зрения. На глаза здесь вряд ли можно положиться. Давай, Евангелина, используй внутреннее чутье. Зря я что ли медитировала и пыталась поймать связь со своим телом и природой. Я закрыла глаза, ощутив потоки ветра и рокот кровопийц на соседней улице. Мои стопы словно слились с почвой, став с ней единым целым. Слева, молниеносно сместила торс вправо, и сзади, мимо моей головы пронеслись острые когти, что хотели разрезать меня от макушки до таза. Я развернулась и атаковала клинком. Да вот разрезала лишь воздух. Королева сделала короткий скачок, шаг назад, а следом вперед. Выглядело это так, словно я разрезала ее остаточную форму, а следом она вернулась на место. Ее острые когти потянулись к моему лицу. Она хотела схватить меня за шлем и сдавить его так, чтобы моя голова превратилась в фарш. Я подпрыгнула, откинувшись всем телом назад. Теперь я падаю спиной ровно вниз. Мимо моего лица пронеслись острые когти. Я вытянула ноги и одним движением обхватила торс королевы, сжав его в своих крепких тисках. Напрягла прессой, мой торс завис в горизонтальном положении. Она быстрее меня, а это значит, я присосусь к ней как пиявка и нанесу удар. Теперь она никуда не убежит. Я уже занесла левую руку для удара. По телу начал циркулировать поток маны. От стопы в колено, потом в таз, сосредоточие в животе, грудь, плечо, в локоть и наконец-то в костяшки. Техника молний. Молот. Удар. По всей улице возникла ударная волна, переворачивающая машины, а уцелевшие окна в высотных зданиях лопнули. Меня отбросило в противоположную сторону от королевы. Я прокатилась реактивным ранцем по расколотому асфальту, сделала кувырок, вскочила на ноги и выставила перед собой клинок. «У меня получилось! Ура! Я смогла! Молот! Я владею техникой Алестера Ламберта!» «Евангелина, только без резких движений! Дыши глубоко и старайся не паниковать!» Голос Мефисто был таким спокойным и в то же время строгим. «Сначала я не поняла, почему он вдруг так изменился, а потом мне на глаза попалась моя левая рука, мое предплечье болтается на локте. Плоть не разорвала, но мне переломала кости, отчего моя рука болтается на локте, словно ненужный отросток. Я сжала зубы до скрежета, а мои глаза сейчас вырвутся из орбит. Боль так резко ударила по голове и по всему телу, что я рухнула на колени, не в силах удержать равновесие, а следом закричала во весь голос. Из глаз покатились слезы, хотя я и не думала плакать. Все в моей голове направлено на то, чтобы заглушить боль. «Больно, как же больно!» — шипела я сквозь зубы, а изо рта начали течь слюни. Я глубоко вдохнула в легкий кислород, а следом медленно выдохнула. «Мне нужно прийти в себя, ведь бой еще не закончился!» Королева, кидаясь в разные стороны, визжала страшным воем. Ее грудная клетка и часть лица выглядит так, словно кто-то пропустил мясо через мясорубку. Из ее ключицы вылезли сломанные кости, а рога на левой части головы расколоты. Королева наконец-то смогла унять боль, но ее обезумевшие глаза смотрят только на меня. Она встала на четвереньки, прижала лоб к земле и направила в мою сторону острие своих двух огромных шипов, что вырываются из ее спины. Костные отростки завибрировали и начали вырываться из плоти королевы. Также они покрылись разрядами молний, начав отталкивать от себя вещи поблизости. Сжав зубы, я поднялась на ноги и выставила перед собой клинок. «Я не сдамся. Хрен ей с маслом. Она хочет ударить по мне своим сильнейшим оружием. Что ж, пусть так и будет. Евангелина, я помогу тебе». «Нет», — рявкнула я, — «не помогай. Я сама справлюсь. Я не так слаба, чтобы сдаваться из-за какой-то там сломанной руки». «Я вижу, что собирается сделать королева. За счет электричества с обратной тягой и давление внутри ее тела, она собирается выстрелить в меня шипами на спине. Выстрел будет быстрым, и развеять его не получится, как это было с королем. Я должна сделать иной ход, обмануть врага и нанести ей решающий удар». Момент настал. Из спины королевы выстрелили два костяных огромных шипа. Вокруг нее возникла ударная волна, пройдясь по улице дугой. Скорость атаки просто ужасает мой разум. Это словно попытаться поймать пулю голыми руками. Я использовала скачок. Мое тело исчезло из реальности, но на самом деле я просто ускорилась до нечеловеческих показателей. Рухнула на колени, легла на землю спиной, но моя скорость никуда не исчезла, и я просто прокатилась по земле, а мимо моего лица и живота пронеслись острые костяные шипы. Как угроза миновала, я вскочила со скоростью молнии и нанесла удар клинком. Целилась прямо в затылок, так как королева стоит на коленях, опустив голову вниз, и это стало моей ошибкой. Одну из ее рук вывернула в другую сторону, и острые когти вонзились в мой торс. Броня еле выдержала, но острие когтей вошло вплоть на несколько миллиметров. Следом выгнулись и другие руки, и королева обхватила мой торс ладонями, начав давить пальцами с такой силой, что мои кости захрустели. Но даже так, она все еще не поднимает голову. Видимо, после этой атаки она не может двигать ногами и торс, лишь руками, и это ее минус, и в то же время уловка, в которую я и попалась. «А-а-а!» Она обхватила меня так, что в плену оказались и мои руки. Не могу пошевелиться, не могу дышать. Мои глаза, окропленные яростью и неким безумием, увидели выход из ситуации. Королева меня не подняла, не оторвала мои ноги от земли, поэтому я сделала шаг, за ним еще один, и встала возле ее головы ровно под левую сломанную руку. И ведь, крюк, из предплечья выстрелил крюк, попав прямо в затылок монстра, и пробив его насквозь. Руки королевы тотчас ослабили хватку и рухнули на асфальт, мой враг повержен. Я упала на землю, словно кукла. В легкие ударила отдышка, в глазах все двоится. Надо мной нависла тень, а следом показался беловолосый парень, покрытый голубым огнем. Мефисто взял меня на руки, и уже было хотел уйти, да вот я успела сказать ему: «Возьми труп королевы, забери с собой». Мои глаза окунулись во мрак сновидений, где я смогу отдохнуть и восстановиться. Что ж, вот и мой первый поверженный враг. Наша битва была воистину прекрасная, и уснула я с жуткой улыбкой победителя. Миновав несколько разрушенных домов, Дариан наконец-то нашел площадь мертвого города Нярил. Все покрылось тонной пыли и грязи. Статуя великого Амедея сломана на две части, и верхняя упала прямо на парламент. Вокруг царит мертвая тишина, а на небе показались пасмурные облака. Дриан подошел к ногам статуи и не обнаружил в земле дыру, хотя была одна странность. Земля здесь не черная, а серая. Значит, вы спрятали проход от чужих глаз, чего еще ждать от мусора? Правая нога Дриана покрылась алым огнем и золотыми молниями. Смешавшись воедино, на свет родилась огнегромовая стихия. «Надеюсь, вы не против нежданных гостей?» Слегка приподняв ногу, Дриан топнул с такой силой, что земля в радиусе 1 километра резко ушла вниз на 100 метров. Статую отбросила в сторону, как и ее вторую половину. Добраться до нарушителей займет продолжительный промежуток времени. Но Дриану некуда спешить, чем дольше он подбирается к своим врагам, тем больше его душа трепещет от предстоящего боя, который явно будет кровопролитным и разрушительным. Глава 37. Чудовище. Да что там творится, Грей? Следи за оборудованием. Грей и Винс, два бога С-класса, пробудились ото сна из-за сигнала тревоги. Место их пребывания было все тем же. Широкая пещера формой полукруга. Наружу, через толщи земли, идут провода к блоку питания, который каждые 20 лет меняют собратья из группировки «Истина». И все это для того, чтобы сохранить крепкий сон Алана Кроу, мастер высшего стиля «Бог огня». Сейчас он находится в металлической капсуле, погруженной в зеленоватый раствор. Во рту трубка для подачи кислорода, на предплечьях установлены пластыри с жизнеобеспечением, которые выводят показатели тела на экран компьютера. От капсулы идут провода, которые цепляются к капсулам поменьше. И там, в белоснежном растворе, находятся боги плодородия, что выкачивают из планеты Мурса саму энергию жизни, передавая ее в тело Алана Кроу. Грей расположился возле огромной механической установки, внутри которой находится главный процессор, что отвечает за передачу энергии в Алана Кроу. И сейчас нужно немедленно достать бога огня из капсулы. Но на это нужно время. Если вытащить его резко, вся накопленная энергия может запросто разорвать его тело на части и уничтожить камень жизни. Винс отключает капсулы с богами плодородия, ведь их жизни тоже важны. Каждый член группировки «Истина» — это своего рода семья, что стоит друг за другом горой. Никто никого не бросит. Если умирать, то всем вместе. Эй, вроде бы прекратилось, застал Винсен возле капсулы. Может, пронесло, очень на это надеюсь. Глянул на экран Грей. Мы тут будем еще 3 часа. Я сделал все, что мог. Грей и Винс изменились в лице. Каждый побледнел, появились крапинки холодного пота, а в груди буйствовал настоящий ураган ужаса и отчаяния. Все, кто находился в капсулах, резко открыли глаза. Они тоже почувствовали эту силу. Она не знает себе равных, а ее прикосновение подобно лезвию меча. Винс упал на колени, а его глаза стреляли по всей пещере. Грей сам еле стоял на ногах. Он молился прародителю, умолял его, чтобы беда обошла его и его братьев стороной, что-то идет. Да такое могущественное, что воздух начал искажаться. Раздался жуткий треск, удар, и потолок в конце пещеры обвалился, показав бесконечный туннель, что ведет наружу. По пещере разбежалась серая завеса пыли, спрятав незваного гостя в своих угодьях. «Кто ты?» — резко вскочил Винс на ноги и встал в боевую стойку. «Из дыры в потолке никто не выходит, значит, незваный гость пришел один. Удача! Если он один, возможно, мы сможем его победить», — подумал Грей, но тут же изменился в лице, а его боевой настрой вмиг улетучился. Из завесы пыли, медленным шагом, вышел человек в боевом черном костюме. На левой руке у него наруч с выдвижным острым клинком, а на правой – наруч гаджет с широким экраном. На поясе серебряный меч и черный револьвер. Вместо обычного барабана – катушка энергетического запаса, длинное дуло, золотая рукоять, сам металл вибрирует, и, кажется, словно оружие состоит из крошечных металлических кубов, которые собрались воедино. Грей широко раскрыл глаза, увидев шлем незваного гостя. Этот устрашающий лик человеческого черепа ни с чем не спутаешь. Жнец, сделал Грей шаг назад. Винс опустил свои кулаки, а из его глаз покатились слезы. Он понимал, да им не сбежать. Это не человек, чудовище. По слухам, он имеет силу 100 богов, а его техника боя не знает себе равных. Он заработал себе имя безжалостного убийцы. И если не стоит марка взять живым, он не щадит своих врагов. «Пожалуйста», — упал на колени Винс и поднял руки над головой, — «прошу вас, не убивайте, мы готовы сдаться, мы раз». Грей застыл как статуя, наблюдая, как голова Винсена отлетает в другую часть пещеры, а тело мужчины разрезало на 3 части, вместе с его камнем жизни. Нижняя челюсть Грея начала дрожать, ведь в шаге от него возник жнец, прожигая разум ученого своим молчаливым ликом. На левой руке наемника выдвижной клинок, покрытый свежей кровью. Вот и все, закрыл глаза Грей, отдавшись в руки судьбе. По всей пещере раздался мерзкий писк, вернув Грея обратно в реальность. Жнец оказался возле механической установки и глядит на экран, изучая род проблемы. «Понятно», – тихо прошептал наемник и повернулся к Грею. «Хочешь жить?» – ученый не мог ответить, слова не выходили из глотки, поэтому он начал нервно кивать. «Тогда приступай к работе». Снова кивок, и Грей оказался за экраном механической установки. Он не понимал, что происходит. Точнее, почему жнец хочет пробудить богов плодородия и Алана Кроу. Жнец встал напротив капсулы с богом огня, и до Грея тут же дошло, что здесь происходит. Наемник хочет сразиться с Аланом Кроу. Этот парень, и правда, безумец. Слухи о том, что он ищет себе достойных соперников, не врут. И это шанс, да. Если пробудить богов плодородия и Алана Кроу, то Грей точно выживет. Будь он трижды легендой Лариона, но против такой силы жнец не выстоит. «Так, мой бравый полководец Стеф, ты выполнил мой приказ, если что, то я не твой робот». Увидев мой повелевающий взгляд, Стеф вздохнул всеми механизмами и ответил: «Да, все сделано». После того, как я одолела королеву кровопийц, прошло 8 часов. За это время мне выправили руку в нормальное положение, и Стеф наложил шину, а следом сделал гипс. Теперь я стою с повязкой через плечо, на которой лежит моя пострадавшая рука. Блин, не ожидала я, что будет так плачевно. Я смогла исполнить технику молот, но вот не выдержала силу удара. Точнее, я ударила изо всех сил, отдалась бою с головой и не измерила свою силушку бугага. Оказывается, я еще та сильная девчонка. И помимо моего гипса, случилось еще несколько событий. Первое. Перед тем, как зайти на космический корабль, по моему вызову явился Стеф и принес мне новую одежду. Мою броню он поместил в особый закрытый мешок, ведь она вся в синей жиже настоящих кровопийц. Дальше, я вернулась на корабль, мне сделали гипс, и я приступила к работе. Смешала жижи настоящих и липовых кровопийц и добавила в него железу королевы, которую она выделяет для привлечения самцов. Завернула это все в преобразователь частиц, и вуаля, получила сыворотку, которая не отпугивает, а притягивает два вида кровопийц. Дальше я отправилась к Кворту, рассказала ему свой план, и он, как и его люди, согласились мне помочь. Поэтому они отправились к началу города Ниарил на машине, и оттуда, до обговоренной точки, рассыпали мою сыворотку, которая выглядит как бурая жижа. Я же отправилась вместе с Мефисто до гор Альгот, и оттуда, до обговоренной точки, оставила свои метки из бурой жижи. Дальше, использовав свое электричество, примагнитились к горе и прошлась вокруг нее, закрепив взрывчатку, которую я позаимствовала у брата на космическом корабле. Надеюсь, он не против. И теперь я стою на высоком холме, откуда открывается вид на гору Альгот, а внизу широкая равнина, по центру которой лежит мертвое тело королевы, покрытое бурой жижей. На мне сейчас черный загадочный плащ с широким воротом, как у настоящего детектива, черные штаны и высокие сапоги. На правой руке наруч наемника, через который я подцепила связь между мной и Квортом. «Рекрут, ты точно уверена, что сработает?» — показалось на экране гаджета лицо Кворта. Я услышала жуткий топот со всех сторон равнины. Лицо Кворта вмиг изменилось, так как из гор Эльгот начали вылезать кровопийцы, а вместе с ними и король, в пасти которого находится часть от растерзанного тела королевы. Эх, против природы не попрешь. Теперь обе стороны конфликта вышли за новой королевой. Они будут драться, чтобы она была в их рядах. И без разницы, что дерутся они за труп, моя сыворотка сводит их с ума. Слева от меня появился Мефисто в своем человеческом облике. «Господин Мефистофель», — поклонился Стеф, — «рад вновь видеть ваш истинный облик». «Ага, я увидела настоящую армаду из кровопийц, что за секунды затопили равнину до самых краев. Да начнется битва». Подняла я целую руку над головой, и в эту секунду две армии чудовищ наконец-то сошлись в кровопролитном бою. Столкновение было таким жутким, что они навалились друг на друга волнами, а задние ряды начали взбираться по мертвым или живым собратьям. Прыгая прямо в стан врагов, они даже не поняли, что затоптали свою, уже и без того, мертвую королеву. «Кворт», — глянула я на гаджет, — «приготовься». Я достала из кармана плаща детонатор и нажала на одну единственную красную кнопку. Прозвучал щелчок, и бомбы взорвались. Зрелище это было воистину прекрасным, и вышло куда круче, чем я представляла в голове. Это не просто бомбы, а лазерные заряды. Я расположила их так, что произошла цепная реакция. Синий свет лазера соединился в одну единую линию и разрезал гору наискось. И разрез произошел именно посередине бункера, внутри пола и пространства, поэтому заряды сработали чертовски хорошо. Мне всего лишь и нужно было, что порезать скорлупы, ведь начинки внутри нет. Нижняя часть горы, где и находится лаборатория с распылителем, в целости и сохранности. Кворту лишь осталось быстро проникнуть в свою лабораторию и забрать устройство. Я широко улыбнулась, наблюдая за тем, как каменный исполин начал пикировать вниз прямо на армаду кровопийц, что дерутся в кровопролитном бою за труп королевы. Мефисто начал странно смотреть на падающую скалу. Евангелина, не хочу портить твой триумф, но ты слишком близко к эпицентру падения. Согласен, присмотрелся Стеф, нас заденет ударной волной через 10-9. Я подняла лицо вверх, и мои глаза тут же округлились, гора так близко, словно на меня падает целый город. Резко развернувшись, я побежала в противоположную сторону от эпицентра, крича во весь голос. Капитан оплошал. Капитан сбегает с места битвы. Блин, блин, блин. Ну надо же быть такой дурочкой, Алла. Евангелина, как ты так опростоволосилась? Я уже чувствую затылком и спиной порыв ветра. Мне не убежать. Держись крепче. Ау. Из-под моих ног ушла почва. Ведь я оказалась на плечах Мефисто, обхватила его голову за лоб и широко раскрыла глаза. Черная земля каждую секунду отдалялась от меня, пока все вокруг не стало напоминать бусинки или же маленьких муравьев. Скала теперь не такая большая, как раньше. Перед моим взором открылась вся красота планеты Мурса, ведь нахожусь я на высоте птичьего полета. Мефисто выпускает из стоп заряд огня, что позволяет ему в буквальном смысле летать и парить в воздухе на одном месте. В правой руке он держит Стефа, правда схватил он его за шею, как новорожденного щенка. Гора столкнулась с равниной, похоронив под собой всех кровопийц. Ударная волна крошила рядом стоящие холмы, а земля покрылась огромными трещинами. «Фух, ты спас меня, друг!» Криво улыбнулась я, при этом еще крепче сжав голову Мефисто в своих объятиях, ведь держусь я за него одной рукой. «Следующий раз, не оплошай!» «Ага, если оплошаю, спаси меня еще раз, надеюсь на тебя». Мефисто глянул на киборга и разжал пальцы. Я уже было хотела закричать и начать возникать, да вот увидела, что из ног Стефа вырвался заряд синего огня, а его руки стали подобием крыльев, и он теперь спокойно пикирует в сторону космического корабля. «Так Стеф у нас птичка», — тихо посмеялась я. Вместо того, чтобы спуститься обратно на Землю, Мефисто почему-то полетел в сторону города Нярил. «Почему в город? Что мы там забыли? Ты не чувствуешь?» – удивился Мефисто. Я напряглась, да так сильно, что чуть не обгадила Мефисто всю спину, благо, пронесло, ничего, а что я должна почувствовать? Колебания силы, голос Мефисто стал серьезным и таким напряженным, что я вмиг перестала улыбаться. «Ты во внешнем мире не так давно, Евангелина, и до конца не понимаешь, к какому пику силы тебе нужно стремиться, и мы это исправим. Сейчас ты увидишь битву, которая отпечется в твоей памяти на долгие годы. Битва между сильнейшими воинами Парадис». «Сильнейшими? Прям самые сильные?» — дрогнул у меня голос. «Это образное выражение. Запомни, эта жизнь устроена так, что всегда найдется тот, кто будет сильнее, и ты ведь хотела узнать, почему Дариана все ищут». Я криво улыбнулась и отвела взгляд в сторону. «Разве я о таком говорила?» «Готово. Я выполнил часть сделки. Вы же сохраните мне жизнь, как обещал». Не успел мужчина в белом халате договорить, как его тело разрезало пополам вертикальной линией, вместе с его камнем жизни. Внутренности рухнули на землю, как и части тела, которые уже начали обращаться в серый прах. Второй бог уже давно превратился в кучку пепла. Внутри пещеры мерцает красная лампа, а также расходится писклявый звук сирены. 37 камер синхронно открылись, и на землю рухнул потом из белой жидкости. Следом показались боги плодородия, и у каждого на шее высечена черная татуировка, означающая их класс В. Они полностью голые, но это нисколечко их не смутило. Их жуткий взор направлен на жнеца, который встал возле главной капсулы. Дверь открылась, и наружу рухнула зеленая вода. «Хаэм, я гляжу, ты ищешь смерти, глупец?» Из капсулы вышел накачанный мужчина под 2 метра росту. На лице пышная борода, нос слегка повернут влево, тонкие брови и острые скулы. Его алые волосы спадают до копчика, а взор зеленоватых глаз мог напугать кого угодно, но только не жнеца. На шее мужчины татуировка, а, которая начала расплываться, и в тот же миг изменила свою форму на «С». «Алан Кроу, какая честь!» — сложил Дриан руки на груди. «Бога класса, настоящий мастер стиля огня, и тот, кто придумал новые боевые стили. Я читал о тебе в книгах, говорилось, что ты грезил С-классом. Правда, вот, в твоем теле не хватило Итана, и ты навеки вечные застрял в А-классе. Так вот, куда ты пропал? Пожирал энергию планеты, чтобы твой Итан эволюционировал. Низко ты пал, мастер первородного огня. Твой голос», — сощурил глаза Алан и сложил руки на груди. «Малец, тебе, сколько лет? Ты явно не бог, не чувствую от тебя энергии. Бог я, или же человек, неважно, здесь и сейчас, я отправлю тебя к праотцам». На такое заявление Алан засмеялся во весь голос, а его приспешники, что окружили Дриана, тоже не отказали себе в насмешке над врагом. «Убить меня, да, правду сказала богия, мир за 300 лет никак не изменится, всегда будут идиоты, кто не видит дальше собственного носа. Парень, вокруг тебя 37 богов Б-класса и один бог С-класса. Я, конечно, одобряю смелых ребят, но здесь уже попахивает безумием. Дам тебе шанс», он вытянул перед собой руку и направил указательный палец в пол. «Склони передо мной колено, сделаешь, так и быть, убью тебя одним ударом. Быстро и без какой-либо боли». Из-под шлема жнеца донесся тихий смех, что с каждой секундой становился все громче и зловещее, отчего боги плодородия вмиг изменились в лице, почувствовав от парня угрозу. «Отлично, наконец-то достойный соперник». Дриан резко распахнул руки в разные стороны, и по всей пещере ударила невидимая волна, отбросив богов плодородия к стенам. Алан Кроу устоял на ногах, но его глаза округлились, и в них отчетливо читалось удивление. Тело наемника покрыла огнегромовая стихия, да такая сконцентрированная, что воздух начал искажаться, а стены пещеры покрылись трещинами. «Только прошу тебя, продержись как можно дольше», — с мерзкой усмешкой на лице сказал Дриан. «Что это? Меня обуял такой жуткий холод, что нижняя челюсть начала клацать об верхнюю. Я в плаще, да и ветер не холодный, теперь и пальцы дрожат, а за ними и конечности». Мефисто наконец-то остановился. «Мы застыли над главной площадью города Ниарил, и кто-то проделал в земле огромную дыру. Ева, запомни эти ощущения на всю жизнь. Твое тело реагирует на силу, которая тебе еще не подвластна. Ощутишь подобное еще раз, немедленно беги прочь». В небо ударил жуткий жар. «Кажется, что мне подпалило ресницы. Что это такое?» Вся площадь покрылась трещинами, из которых хлынул алый огонь. Воздух искажался, словно неподалеку разлили горючее. «Мне сложно дышать, мысли путаются. Я хочу убежать, и как можно подальше». Земля издала жуткий рокот, а следом две городские улицы начала поднимать вверх. Ландшафт города меняется. Такое чувствую, что у поселения появился живот, который вот-вот лопнет. В принципе, так и случилось. Земля треснула, и наружу вырвался колоссальных размеров столб из алого огня и золотых молний. Он достал практически до небес, а все стоящие поблизости постройки, дорога, машины, таяли на глазах, обращаясь в оранжевую магму. Из этого огнегромового гейзера вырвались несколько десятков точек. Их раскидало по всему городу. И мне кажется, это были люди. Нет, такое людям точно не пережить. Это боги. Земля дрогнула, а огнегромовую стихию засосала обратно в дыру, и наступила тишина. Она пугала меня, ведь я чувствую приближение чего-то жуткого. По всему городу разошлась дрожь, словно началось землетрясение, дома начали падать друг на друга, а улицы разверзлись на две части, образовав настоящие каньоны. Прозвучал звук удара, напоминающий выстрел из пушки. Мне так заглушило уши, что я чуть не оглохла, но я не морщилась, не моргала, смотрела внимательно. Земля неподалеку от площади треснула, и образовалась новая дыра, и оттуда, словно пушечное ядро, вылетел мужчина с длинными алыми волосами. Он врезался в высотное здание практически возле крыши, промял своим телом металлическую стену и застрял в ней. На груди бога отчетливо видно отпечаток кулака, изо рта хлещет потоп крови, а его глаза покрылись холодным ужасом. Он словно не может поверить в то, что с ним произошло. Из дыры, откуда вылетел мужчина, вышел поток ветра, да такой стремительный, что ржавые машины подкинуло в воздух. Я не поверила своим глазам. Возле бога появился Дриан и вонзил в его торс кулак, покрытый огнегромовой стихией. Произошла яркая вспышка света, врыв. Реальность словно исказилась. Возник огнегромовой ореол, который расщепил высотное здание до первого этажа. Тело бога разорвало на части, и одна из конечностей практически врезалась в Мефисто, но мой друг с легкостью отбил снаряд взмахом руки. Разорванное тело мужчины, которое начало регенерировать прямо на глазах, пробило собой с десяток зданий, уйдя вглубь города. Что? Брат идет по воздуху, словно у него под ногами невидимая платформа. Это не магия. Из его ступни выходит огонь, как у Мефисто. Иллюзия, дрогнул мой голос. Нет, ламберты умеют управлять гравитацией вокруг своего тела. Они могут летать, или как сейчас, ходить по невесомости так, словно под их ногами твердая почва. Брат исчез. Он обратился во вспышку света, которая покрывала десятки километров по щелчку пальцев. Не успеваю. Мои глаза не способны уследить за его скоростью. Я помогу. Мефисто вновь преобразовался в огонь. На секунду я испугалась, что упаду, но мое тело зависло в воздухе, я внутри голубого пламени. Мефисто меня скушал. Пламя рассредоточилось по всему моему телу, став тонким слоем, и теперь из моих стоп бьет заряд голубого огня. Я летаю. Мои губы зашевелись сами собой, и наружу вышел не мой голос, а Мефисто. Я на время возьму твое тело под свой контроль. Так я точно тебя защищу, и помогу рассмотреть бой как следует. Пора познакомиться с обратной стороной Дриана Ламберта. И поверь, зрелище это будет жутким. Глава 38. Интерлюдия. Алан Кроу, мастер первородного огня, рухнул на улицу мертвого города, проделав в асфальте небольшое углубление. Его тело разорвало на три части, оторвало руку и ногу, но такие раны, пустяк для бога С-класса. Поэтому хватило одной секунды, что регенерация отрастила конечности, срастила плоть и кости. Поднялся Алан с земли уже полностью здоровым и без единой царапинки на теле. Мужчина размял правое плечо и глянул на здание, что таят на глазах и превращаются в жидкую магму. Да, ну и силища. Так значит, ты аномальный маг с двумя видами магии. Признаю, ты взял меня врасплох, пацан, и этого больше не повторится. Алан резко развернулся и отбил удар наемника, перенаправив его кулак и инерцию вверх, отчего по улице разбежалась ударная волна. У тебя был шанс убить меня, пацан, и ты его проморгал. Кулак Алана Кроу покрылся оранжевым пламенем, внутри которого зародились белые линии, напоминающие атом под микроскопом. Это аномальный огонь, который не только сжигает, но и расщепляет саму суть маны, энергии и ауры. И в далекие времена этому огню дали имя первородный. Удар пришелся прямо в грудь жнеца, отчего все его пластины из металла Крибор лопнули. Удар был такой силы, что здание вокруг откинуло назад, и они рухнули на соседние улицы. Жнеца отбросило на несколько метров спиной вперед, его пятки прорыли в асфальте и земле две линии, и он резко остановился. Сумев устоять на ногах, он выдержал удар бога С-класса. «Что?» – опешил Алан, а следом закрыл правый глаз, а левый – широко раскрыл. Статистика. Показатель силы. 1000870%. Ранг 4-10. Да быть этого не может. Следом Алан глянул на свою огненную руку, и глаз Кирина вывел ему новое уведомление. Статистика. Показатель силы. 1650870%. Ранг 3-10. У меня куда больше Итана, чем у этого парня. Он даже за 1,5 миллиона не перешел. Почему его мана такая едкая и так плотно укрепляет его кости и плоть? Он должен стоять на ступень ниже, но он словно выше меня на голову, а то и две. Подумал Алан. Ты закончил думать? Спросил наемник. Алан Кроу сжал кулаки и широко улыбнулся. Хорошо, я принимаю тебя как своего соперника. Назови свое имя, человек. Повисла давящая тишина, и в ответ Алан Кроу услышал. Заслужи, чтобы я назвал тебе свое имя. Пока что я разочарован. Поэтому зови меня по прозвищу Жнец. Все в глазах Алана утеряло какой-либо цвет. Слова этого надменного пацана так задели его гордость, что мастер первородного огня покрылся багровыми пульсирующими венами, его глаза лезли из орбит, а дыхание было как у разъяренного быка. Больше никаких разговоров, никаких поблажек. Алан сделал шаг вперед, и от его стопы по всей улице растянулись огненные линии. Он широко расставил ноги и слегка согнул колени. Один кулак убрал к тазу, другой выставил перед собой. Стиль бога огня. Вспышка. Алан Кроу накалил свое тело и заставил его двигаться на таком уровне скорости, что ни одному глазу на свете не увидеть. Даже абсолюты не могли поймать вспышку. На месте, где стоял Алан, теперь огромный огненный кратер, из которого вырывается поток магмы. Сам бог огня исчез, следом возник возле жнеца и нанес удар кулаком, который находился возле таза. Жнец словно исчез. На него обрушился настоящий метеорит и вспышек огня, движущихся на скорости, которая превысила скорость света в 3 раза. Дома в округе не упали, не потрескались, они просто обратились в пыль. «Вот и все», — выдохнул Алан изо рта горячий пар, — «в следующий раз пересечемся на том свете». Все вокруг Алана Кроу обратилось в черно-белый пепел. В городе теперь пустой гигантский круг без домов, улиц, дворов и площадок, вообще ничего, кроме пепла. Алан поднял взгляд и увидел, что в небе летает какая-то девчонка. Она смотрит на пепельный круг изумленными глазами, она не верит в силу, которая предстала перед ее взором. Что ж, такой он, Алан Кроу. Теперь его Итан эволюционировал до С-класса. Правда, поглощение прервали. План заключался в том, чтобы полностью выкачать из планеты всю энергию и довести показатели Алана до 300 итан. Дальше Алан сам бы накопил новую порцию в 100 итан, и своими силами перешел на 2 ранг силы. Но, возникли трудности, и теперь придется самому накапливать 1 450 итан. Правый кулак Алан покрылся огнем, он прицелился, и уже было хотел разрубить парящую над городом девочку, да вот весь пепел резко подбросило вверх, по земле растянулись огненные линии, а воздух накалился и стал горячим. Алан широко раскрыл глаза, застав в шаге от себя жнеца, который стоит в точно такой же боевой стойке, как и Алан мгновение назад. Его нагрудник и правый рукав уничтожен, но на его теле ни единой царапины. Стиль бога огня, вспышка. Донесся жуткий резонирующий голос из разбитого шлема наемника. Удар. Алан Кроу в ту же секунду ослеп, лишился всех чувств и ощущений. Его тело разорвало на мелкие куски огненными алыми вспышками огня. Алана атаковали его же техникой, которую никто и никогда не мог повторить до сегодняшнего дня. Зрение восстановилось, а тело воссоздалось из небольшого куска кровоточащей плоти. Вспышка уничтожила практически все тело бога огня. Если бы он не окутал свой камень жизни энергией, то все, Алан бы умер. Алан рухнул на землю, сделал перекат и вскочил на ноги, встав в боевую стойку. Его глаза в полной мере описывали, как он взволнован. В шаге от Алана уже стоит жнец. И только сейчас бог огня заметил, что стойка этого парня заслуживает отдельного уважения. Жнец стоит с опущенными руками, грудь выпятил вперед, голова гордо поднята вверх. Так он показывает, что враг перед ним не опасен. «Кто тебя обучил моей технике?» 300 лет назад никто не мог повторить этот прием. «Обучил?» — усмехнулся парень. «Я просто повторил то, что ты мне показал. Я впервые использовал вспышку, и впервые узнал о ней». Алан Кроу застыл на месте с широко раскрытыми глазами. В голове у него была одна лишь пустота. Он даже не мог думать, не мог понять, что происходит перед его глазами. Алан знал, чувствовал в тембре голоса, жнец не врет.